и когда уже были готовы проломить темень грохотом ружей, объявилась пропажа. Вернулись оборванные, с распухшими губами, расквашенными носами, разбитыми головами, как с войны, будто в самом деле волки с собаками всю ночь рвали их без передыху. Живы, слава Богу. Все до единого ступили на родительский порог. Правда, уже на следующий день возвращенцев этих в деревню заметно поубавилось. Прискочила милиция и погрузила их в воронки. Светило им всем теперь небо в крупную клетку. А все только потому, что было скучно в родительской хате. Погуляли в колядную ночь, повеселились лужанские хлопцы. Сходили на свадьбу веселье в соседнюю область, за границу считай. Задумались требовать с молодых, как водится, чарку. Ну, им и поднесли ту чарку, да крепкими руками. Вломили, чтобы не ходили в гости незваными, не слонялись у чужих хат и огородов. И хлопцам за границей тоже было скучно. Размялись, установили там советскую власть, заставили уважать обычаи дедов и прадедов, и с победой пошли по колониям. Лужанцы приняли это как должное. Что поделаешь, так написано уж на роду, одному тюрьма, другому могила. Может, их детей уберег и сохранил сам Господь? Из тюрьмы не с того света они еще вернутся. Придут ученые работники. А ко всему виделось белолужцам в той тюрьме, в которую уходили их дети, и некое спасение. Дети покидали проклятую Богом землю, не давшую им, родителям, счастья, где все было перекручено, перевернуто с ног на голову. Лужанцы, конечно, знали, что такая перекрутка повсюду. Везде есть свои волки, объявившие человеку войну. Но где-то на самом донышке их душ теплилась и надежда. Извечный мужицкий запрет, не пощупав своими пальцами, не суди, не удостоверившись своими глазами, не обговаривай. Сами-то они тут люди кончены. Но с их кончиной жизнь ведь не остановится. Уходит мать, остается на земле дочь. Они только малый островок большой жизни и земли. Островок среди огромной реки, а река постоянно меняет русло. Режет, топит одни свои острова и намывает новые. Их остров под потопление. А на новых останутся их дети. И чтобы дети уцелели, они согласны на любую цену. Согласны тихо сойти с этой земли, если так уж угодно Богу. Тихо, по всем христианским законам и обрядам. Но власти земные и небесные посягали и на это их последнее желание. Страна перестраивалась. Но колхоз есть колхоз. Каким был, таким и остался. И не так уж много он построил, чтобы кинуться перестраивать. Дай Бог довести до ладу то, что заложено. Дороги нормальные песком хоть высыпать, довести до каждого села, чтобы хлеб печеный и свежий был, а то начали в застой песок на дорогу к белой луже возить, пришла перестройка, бросили. Словно в перестройку не надо на машинах ездить, не надо и хлеб есть. А что, может так перестроиться, что хлеб и в самом деле есть перестанут? К тому идет, по дороге той старой сегодня уже ездить нельзя. Бархан белого песка, как в каракумах, гуляет ветер, выводит какие-то письмена, пишет письма райкому, передает поклоны председателю райисполкома и другим райвождям, что на тот час сорвали горло за народ и его долю, фабрики рабочим, землю крестьянам. Может, и возьмут рабочие фабрики, а земля, она тяжелая и безобразна. Вон как давит на грудь их дедам и прадедам. А все потому, что они однажды взяли ее. И зато в Соловках, на Колыме и в Магадане лежат в земле без могил и крестов, и прах их не востребован до сегодня. Но с землею они и в земле. Кто с землею к нам придет, тот в землю и уйдет. Верный путь есть верный путь. Правильной дорогой идете, товарищи.